Глава 8. Санкт-Петербург. Секретная дача ФСБ. «Товарищ генерал, разрешите?» — спросил секретарь и по совместительству заместитель. «Что там у тебя, Елагин?» «Отчет о подготовке по проекту «Ковчег». «Давай, проходи, докладывай», — произнес генерал, не отрываясь от игрового дисплея, смотря видеоролик какого-то блогера об известной игре в Real RPG. «Согласно плану, нами подготовлено 4 зоны возрождения — Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург и Владивосток. Куколки, или, как их называют другие, зависшие, распределены по зонам, но основные сосредоточены в Питере и Москве. Семьи куколок размещены в правительственных бункерах, кого сумели найти в творящемся хаосе, но часть куколок не удалось полностью идентифицировать, так как отсутствуют документы. Мы подключили своих специалистов, но при творящемся сейчас хаосе гарантировать нахождение семей этих игроков к часу X мы не можем. Подключайте все доступные силы. Мне не нужно, чтобы кто-то взбрыкнул в самый ответственный момент, тем более на начальном этапе. Всех неидентифицированных игроков переведите в отдельные боксы, чтобы они не смогли повлиять на других участников программы. Какие прогнозы дают аналитики? Спросил генерал, поставив видео на паузу. Неутешительные. Вероятнее всего, Москву не удержим. Слишком большое население, высокая плотность, да и пригороды плотно застроены. У нас здесь получше, но не намного. Вероятность удержать полный контроль не более 10%. Поэтому они рекомендуют сосредоточиться на контроле стратегических объектов, таких как склады с продуктами, контроль над сельскохозяйственными комплексами, переоборудованными под новые реалии, мосты и дороги. Хорошо. Готовьте второй вариант с контролем стратегических объектов, как основной. Что там с аномалией? Спросил генерал, закуривая сигарету и с удовольствием затягиваясь ей. Рост идет неравномерно, от 8 до 10 километров в час, достигнет Калининграда в течение ближайших суток. Согласно плану, там будут только 5 куколок, задача которых не дать полякам захватить регион в первые дни. Согласно данным разведки, они рассматривают такую возможность, и армейцы к этому усиленно готовятся. Все родственники зависших находятся в Санкт-Петербурге, на одной из наших баз, где им обеспечат безопасность и будут вести постоянный контроль за ними. Также, согласно отчету аналитиков, Калининград мы полностью потеряем через 3 месяца, в лучшем случае через 1,5 года. Обеспечить контроль территории без поставок продовольствия из метрополии не получится, да и притязания у соседних государств очень большие. В связи с этим всех ключевых сотрудников ведомства, научных специалистов и квалифицированных рабочих, которые будут востребованы во время прихода аномалии, мы вызвали в Санкт-Петербург. Они прибудут сегодня к обеду на последних кораблях, отправленных к нам. Пришлось отправить раньше срока, так как аномалия ведет себя неравномерно и может зацепить корабли на рейде. Вместе с транспортниками военные передислоцировали весь флот в Кронштадт, где они встанут на постоянный рейд. «Военные меня сейчас не особо интересуют. Что там с проектом агентуры работы в игре «Аурус»?» — спросил генерал, прервав доклад заместителя. «К сожалению, высококвалифицированных специалистов отправить не удалось. Есть несколько зависших, но все они либо завербованные студенты, либо новички без реального опыта агентурной работы. Есть вероятность, что их действия могут иметь негативный эффект в случае их раскрытия. У Росгвардии успехи в этом плане лучшие, но и задачи у них стоят другие, как и подчиняются они не нам. Сейчас с их руководством возникли некоторые сложности. Похоже, они готовят свою программу спасения, в корне отлично от нашей». «Да, вокруг первого начались нехорошие подвижки. За последние сутки пропало с 10 человек, имевших доступ к нему, да и у нас не все хорошо. Москвичи напирают на полный контроль, а нам нет резона передавать его им, так как мы видим ситуацию по-другому. Не бойся, они аномалии уже шерстили бы всех наших, потому придется отсидеться на даче, сославшись больным. В Кремль я сейчас не поеду, оттуда можно и не вернуться, а вместо меня пришлют кого помоложе и без комплексов. Да, приготовьте мой переезд поближе к куколкам. Возможно, поучаствую в том, как их вербуют. Не хочу бросать все на самотек». «Все уже готово, я предполагал подобный вариант», — ответил заместитель и после кивка вышел из комнаты, а генерал вернулся к просмотру очередного видеоролика, постигая премудрости РПГ-игр. Аурус. Дмитрий Волков. «Босс, нужно что-то делать! Саранча сметет нас! Они слишком высокого уровня для нас!» — прокричал Кирилл у меня за спиной. «Действительно, саранча высокого уровня, и убить ее непросто. Поэтому нужно придумать способ всю ее прогнать через меня, прежде чем она достигнет остальных игроков, чтобы ослабить их, да так, чтобы попала в радиус действия моего навыка, а это всего 60 метров». «Кирилл, организуй магов огня и масла, облейте часть стены справа и слева от меня, так, чтобы остался промежуток в 60 метров. На этом участке собери всех, постройте большим радиусом и убивайте всех. Они будут сильно ослаблены», — крикнул ему в ответ. «Но, босс, вас же сожрут!» «Выполняй быстро», — ответил я, разрубая сразу трех тварей. Не прошло и 5 минут, как стена справа и слева от меня запылала ярким пламенем, и саранча бросилась в мою сторону. Где не было огня, мне пришлось сосредоточиться только на защите, отбивая атаки прыгающей на меня саранчи. Надо сказать, что не вся она стремилась ко мне. Было видно, что ее цель — это преодолеть временное препятствие в виде стены, окружающей поселение. Мана на создание щита уходила очень быстро, но и количество саранчи, перевалившей через стену, увеличивалось. Приходилось использовать паралич, чтобы замедлить их и дать возможность моему навыку снять очки здоровья с них. «Внимание! Вы убили саранчу 8 уровня совместно с другим игроком. Вам начислено 30 очков опыта. Внимание! Вы убили саранчу 8 уровня совместно с другим игроком. Вам начислено 70 очков опыта. Внимание! Вы убили саранчу 8 уровня совместно с другим игроком. Вам начислено 110 очков опыта. Внимание! Вы убили саранчу 8 уровня совместно с другим игроком. Вам начислено 45 очков опыта». Объявления системы шли сплошным потоком, отвлекая, но при этом принося осознание, что сегодня я перейду на новый уровень. В это же время маги огня и игроки с бутылками горючей жидкости рассредоточились по всей восточной стене, поддерживая непрерывный огонь и не давая насекомым прорваться внутрь, кроме свободного участка, контролируемого мной. Толкаясь, саранча мешала спокойно меня атаковать, поэтому достаточно было приостановить магическим щитом атакующую особь, подрезать ей лапы и крылья мечом и ожидать, пока ее соплеменники сожрут. Новая тактика позволила выдохнуть и осмыслить происходящее. Нападение насекомых оказалось настолько неожиданным, что вызвало много вопросов. Мелькнувшая мысль заставила написать меня главе другого поселения, а именно Гретте. «На нас напала огромная стая гигантских насекомых. У вас все спокойно?» «На нас напали тараканы, размером с большую собаку. Большие потери среди новичков. Я думала, только у нас проблемы, но раз напали и на ваше поселение, то это что-то новое от самой системы. В свете переданной тобой информации она готовит нас к трудностям в реальной жизни, давая таким образом прокачать свои способности», — написала Грета в ответ. В ее ответе содержалось разумное зерно, поэтому я принял ее версию за основу, да и знать, что ты не одинок в трудностях и нападению подверглись другие поселения, добавляло оптимизма. Тем временем жители поселения и мои бойцы приноровились к схеме боя, уверенно уничтожая саранчу. Действовали они слаженно группами от 3 до 6 человек. Лучники и маги стояли за их спинами, используя дистанционные атаки и собирая свою порцию награды от системы. «Внимание! Вы получили новый уровень!» Выскочило сообщение, на которое пришлось отвлечься, чтобы вложить очки опыта. «С учетом особенностей моих навыков, давно решил, что нужно прокачать силу, которая автоматически поднимет мне здоровье и даст возможность больше продержаться под атаками других игроков». Очко навыка вкладываю в ледяную стрелу, поднимаю урон в 2 раза. Кто-то скажет, что нужно было вложить в магический щит, только его я собирался прокачать через камни силы и системный магазин, так как он у меня 1 уровня. Способности ужас и паралич не имеют уровня, вероятно, из-за своей уникальности, поэтому ледяная стрела вполне подходит. Тем более на этот навык у меня есть планы. Когда вернусь в реальный мир и придется столкнуться с представителями спецслужб, подобный навык позволит скрыть вампиризм. Ледяная стрела 5 уровня и магический щит 3 вполне подходят под стандартного игрока, Осталось только сменить игровой ник, и никто не догадается, кто я такой на самом деле и какими способностями обладаю. Вызвал свои характеристики и изучил их, пока появилась секундная возможность. Имя героя — Дмитрий Волков. Специализация героя — выживание скрытый маг Гроза Римлян. Уровень героя — 17. Очки опыта — 210/750560. Очки навыка — 0. Свободные очки характеристики — 0. Сила — 15. Ловкость — 11. Выносливость — 10. Интеллект — 12. Мудрость — 12. Харизма — 10. Удача — 10. Здоровье — 81821. Мана — 3136. Физическая атака — 8. Броня — 3. Ваша кожа прочна, и обычным ножом ее не пробить. Защита — 3. Низкоуровневые игроки без оружия не нанесут вам урон. Магическая атака — 6. Магическая защита — 7. Вампиризм — 10. Меткость — 0. Инвентарь — 14 ячеек. Навык. Магический щит — 1 уровень. Затраты 3 маны в 1 секунду. Магическая атака. Ледяная стрела — 5 уровень. Урон — 80. Затраты маны на первую атаку — 80 единиц в данный момент. С повышением маны можно изменить мощность атаки. Вампиризм — пассивный навык. 10 уровень. Урон — 512 единиц в минуту. Радиус действия — 30 метров. Восстанавливает здоровье — 512 единиц в минуту. Вы можете выбирать, на кого будет направлено воздействие навыка. Вам достаточно гипнотическое воздействие взглядом на игроков ниже вас уровнем в 2 раза. Способность «Паралич» и «Ужас» — сильных противников выше вас уровнем. Они парализуют, а слабых обращают в бегство. Способность потребляет ману 5 единиц в секунду. Радиус 30 метров. Не распространяется на членов клана и ваших союзников. Регенерация 2 уровень. Мгновенное заживление мелких ран останавливает кровотечение. Ускоренная регенерация крупных ран в 4 раза быстрее. Расходует ману вариативно. Взрывная сила. Показатели силы увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Ускорение. Показатели ловкости увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Магическое зрение. Показатель здоровья вырос 8 раз, что очень неплохо. Только вот дальше придется прокачивать ловкость и выносливость, так как вкладывать в силу не будет особого смысла. Система не позволяет делать большой перекос, или за это придется расплачиваться падением общих показателей игрока. Для следующего уровня мне необходимо набрать 750 тысяч очков. А это просто безумно большое число, если рассчитывать на низкоуровневых игроков. Попади я в реальный мир, то мне нужно убить более 100 тысяч человек нулевого уровня, чтобы поднять свой. Но, конечно, этого делать я не стану. Вообще. Планирую 2 недели отсидеться, пока остальные не вырастут в уровнях и не произойдет социальное расслоение. Везде хватает уродов, не гнушающихся убийствами и населением, вот за счет них и буду прокачивать свои уровни, если подвернется такая возможность. Еще меня беспокоил вариант того, что мою семью могут взять в качестве заложников, как и семьи других зависших игроков. Поэтому мне нужен план, как избежать вербовки и как вытащить других игроков. Вот не верю я, что власть смогут удержать в своих руках государственные структуры. Конечно, если это получится, я буду очень рад. Но нужно реально смотреть на вещи. Аномалия дает возможности всем реализовать любые свои замыслы. И если взять только преступников, то они сами могут ввергнуть страну в хаос. А ведь есть немало людей с психическими отклонениями или огромными амбициями, которые ради поставленной цели пойдут по головам. Все это я осмысливал, сдерживая нашествие саранчи, на автомате и выставляя магические щиты, призывая паралич и отмахиваясь мечом от самых наглых тварей. Благо, прокачанный интеллект позволял это делать без каких-либо усилий. Саранча же перла мимо меня практически нескончаемым потоком, который неожиданно начал редеть, а потом и совершенно неожиданно закончился. Очки опыта 134 750/750 560, гласила строка в моем интерфейсе, а количество сообщений о получении очков опыта заметно сократилось. «Босс, похоже, мы отбились». «Что это вообще было?» — спросил Кирилл, подойдя ко мне, сидящему на обглоданном куске стены, которую саранча смогла сточить практически подчистую. На северное поселение тоже напали, только не саранча, а гигантские тараканы. Похоже, система решила нам помочь в прокачке, ну или добить нас, чтобы выкинуть из игры», — ответил я, осматривая выживших бойцов. Почти все участвующие в защите стены были ранены. «Я взял 9-й уровень и уверен, что другие хорошо прокачались, как и я», — похвастался Кирилл. «Это хорошо. Осталось найти системный магазин, и все будет просто отлично», — ответил я, после чего направился в дом, где остановился. Уже через час, когда рассвело, мне сообщили, что системный магазин нашелся в одном из подсобных помещений, в котором раньше хранили инвентарь. Само помещение было маленьким и необустроенным, а когда я вошел, появилось уведомление. «Внимание! Магазин и доступен только для главы поселения, для первоначальной настройки, после чего он может делегировать свой доступ другому игроку. Как и говорила мне Гретта, в сутки можно купить только по одному ценному предмету. И я сразу сделал заказ. Артефакт невидимости, полностью скрывающий один объект размерами с человека, свободное очко характеристики, навык «Магический щит». Сразу их убираю в инвентарь, решив использовать позже, и начинаю лазить по самому магазину, изучая, что может предложить мне система. К сожалению, больше ничего стоящего я не нашел. Нет, там были интересные вещи, но не для меня. Все, что нужно, я уже забрал за сегодня. А сколько еще дней мне удастся прожить в игровом мире, не знал. Сразу разрешил доступ к магазину своим помощникам и заместителю, ограничив им покупку ценных артефактов, после чего заперся у себя в кабинете, попросив не беспокоить без особой нужды. После того, как мы отбили нападение саранчи и схлынул адреналин, на меня напали апатия и тяжелые мысли о том, что меня ждет в реальной жизни. Что будет с моей семьей, женой, сыном, моими родителями, которые сейчас живут в Ленинградской области в небольшой деревне? Их нужно как-то обезопасить от надвигающихся событий. Только вот когда я очнусь, то уже попаду в аномальную зону и быстро добраться до них не смогу. Да еще и реальная угроза, что нас захотят подчинить себе местные чиновники или представители силовых структур. Раз они смогли прислать сюда своих агентов, то трудно представить, что они проделали в реальной жизни. Хуже всего то, что реальное положение вещей никому не сообщают. Да, говорят об аномалии, отключающей электричество, но обещают быстро решить эту проблему. Новички, попавшие на днях в наш мир из России, сообщают, что по всей стране замечены нездоровые тенденции. Все, что может быть использовано в пищу, пропало с прилавков магазинов, а большая их часть просто закрылась. Зато стал расцветать черный рынок, когда с рук можно купить что угодно, только вот в обмен на нужные товары. Деньги практически нигде не принимаются, хотя власти постоянно крутят по телевизору факты ареста и показательного наказания спекулянтов, но это не дает никаких результатов. Наш народ, переживший 90-е, уже не верит властям и пытается сам позаботиться о себе, делая запасы всего необходимого. В цене все, что может выжить в грядущем апокалипсисе, начиная от простых вещей, как спички, соль и туалетная бумага, и заканчивая самодельными мечами и копьями. Мне нужно придумать способ быстрого перемещения при отсутствии машин и электричества. Вначале задумался о велосипеде, но быстро отбросил эту идею. Двигаться придется в самодельных доспехах с оружием и минимум необходимых вещей. Потом мне пришла идея, ради которой пришлось вернуться в системный магазин и изучить список возможных навыков, которые там можно приобрести. Навык приручателя. Вы сможете приручить не только одомашненное животное, как собака, лошадь, корова, но и любого зверя, насекомое и иной полуразумный вид, чья воля окажется достаточно низкой и сможет поддаться вашему влиянию. Уверен, этот навык сможет мне помочь в моих планах. Поэтому обязательно куплю и освою его завтра. А пока нужно составить порядок действия, когда меня выкинет в реальный мир. Поэтому отправлюсь обратно к себе, составить несколько вариантов действий, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация».